Глава восьмая. В родительском доме. Около того времени, как поженились наши родители, в середине 60-х годов, городское управление покрыло Москву сетью мужских и женских начальных трехгодичных училищ за плату 3 рубля в год. Все дамы, кто только имел возможность, взяли на себя попечительство, выбрав школу в ближайшем районе к их месту жительства. Каждая любила свою школу, с увлечением отдавала ей необходимое время, а при встречах попечительницы обсуждали вопросы улучшения и усовершенствования принципов ведения дела. В женских школах, кроме попечительницы, был еще и попечитель, в большинстве случаев из гласных думы или городских деятелей. С мамочкой более 25 лет прослужил попечителем Пятницкого городского училища энергичный, интеллигентный, симпатичный Владимир Петрович Вишняков. Сначала школа была в Кожевниках, неподалеку от Серпуховских ворот. Позже на Кузнецкой улице. Мамочка ходила туда пешком после утреннего кофе 2-3 раза в неделю и возвращалась обычно к завтраку, а в горячее время оставалась и долей. С тех пор, как себя помню, мамочка время от времени в теплую погоду привозила меня с собою в школу на извозчике, сажая меня на стол рядом с учительницей. Может быть, и хорошо, что мамочка не преувеличивала риска заразы, во всяком случае никогда ничего не случалось. Помню лишь школу на Кузнецкой, во дворе, в помещичьем доме, в бельетаже. Были 3 обширные комнаты, и наверху помещение для старшей учительницы, интеллигентной и симпатичной Эмилии Григорьевны Быховец. В этих школах бывало 3 класса, по 30 человек в каждом. В младшем классе была немолодая, опытная и очень симпатичная Александра Алексеевна Коновалова, а в среднем — воспитанница Эмилии Григорьевны Зинаида Андреевна Шонинг, страшно милая, веселая, она же вела класс хорового пения. С нею мы со временем подружились. Бывали мы на всех экзаменах, на елке, устраиваемой мамочкой каждое Рождество. Мы знали почти всех девочек по фамилиям. Кончавшим блестяще и способным, мамочка давала возможность продолжать образование по большей части в семинарии Чепелевской или в гимназии. Когда мы были взрослыми девочками, мамочку просили принять на себя еще попечительство в одном из только что открывавшихся городских 4-классных училищ. Эмилия Григорьевна Быховец была назначена учительницей в старший 4-й класс, и мамочка, любившая и ценившая ее, не могла отказаться. К этой школе мы, девочки, стояли менее близко. Мы были заняты нашим образованием дома, и не было свободного времени по утрам. Папочка с молодых лет был попечителем Арнольдовского училища для глухонемых, кажется, на Лубянке. Если я не ошибаюсь, папочка приобрел это училище у Арнольда, стал единоличным попечителем. Купил большой участок земли на Донской улице, близ Донского монастыря. Выстроил вместе с Александром Степановичем Каминским громадный 3-этажный дом, развел сад и огород, который возделывали ученики под наблюдением учителей. Была масса классов. Разделялись группы учеников не по возрасту, а по развитию способностям, мальчики и девочки вместе. Обучение было устное, но в рекреационное время было невозможно заставить учеников не употреблять общеизвестной мимики. У мальчиков были сапожная, башмачная, столярная и переплетная мастерские, обслуживавшие нужды всех учащихся и нужды училища. У девочек была громадная рукодельная, где они обшивали себя, шили белье мальчикам, также шили и чинили все белье для училища. Как только дом был выстроен и оборудован, мамочка взяла на себя попечительство над женским отделом училища. Оба наши родители посвящали ему много времени. Они выбирали новых учителей и учительниц, выбирали из своих близких друзей и даже родственников, которым они могли довериться, что детей они не обидят. Молодежь шла на это служение сознательно, самоотверженно. Понемногу весь персонал стал своим родным. Во главе рукодельного отдела стала наша тетя Настя, Анастасия Самсоновна Куклинская. Она вечно дышала на ладан, но энергия была непомерной. Добрая, справедливая, горячая, полная энтузиазма при великолепном знании своего дела. Проработала она там до конца своей долгой жизни. Она часто в свободные дни приходила к нам в Толмачи, и мы ей радовались. Помощницей пригласили ее племянницу Соню Блёзе. Старшая сестра Сони, Екатерина Ивановна Блёзе, стала тоже учительницей и впоследствии вышла замуж за учителя, воспитателя училища Петра Алексеевича Надеждина. Позже поступила учительницей троюродная племянница Павла Михайловича Александра Николаевна Пуговкина, большой друг моей юности, которая проработала в училище, отдавая всю себя бесконечное число лет. Вера Николаевна ездила в училище тоже раза два в неделю по утрам. Она была обожаема девочками, а Павел Михайлович — мальчиками. Вера Николаевна была так добра, мягка, не умела наказывать, когда ей докладывали тетя Настя или учительницы о шалостях или проступках девочек, всегда трогалась слезами и обещаниями и сама начинала просить за девочек и убеждала, что они больше не будут, и сама понимала, что дисциплина хромала, и просила пригласить еще попечительницу. Павел Михайлович ездил в училище так часто, как мог, бывал в классах, сам делал проверочные и весенние экзамены. Но чем дальше в лес, тем больше дров. Ему стало времени не хватать на все его дела. Он решил просить супругов Станкевич Александра Владимировича и Елену Константиновну разделить с ним попечительство в училище. Станкевичи дали согласие и были дельными попечителями. Елена Константиновна при всей доброте обладала выдержанным характером, была тверда в своих решениях, которые всегда были обдуманы. Они с Верой Николаевной были в прекрасных отношениях, ездили в училище вместе и сговаривались заранее, делая компромиссы, о которых девочки, конечно, не знали. Ведь глухонемые — самые несчастные на свете люди, несчастнее слепых. Это доказывает полное развитие у слепых и такое неполное и даже ограниченное развитие у глухонемых. За очень немногими исключениями, которые я знала в жизни. Нигде я не слышала такой тишины и гармонии, как у слепых, и нигде никогда не слыхала такого шума, визга, гула, шарканья башмаков и дикого смеха и воплей, как у глухонемых. Мы бывали на всех экзаменах, на ежегодной елке, играли с детьми в игры, всех знали по именам, знали судьбу каждой девочки и были там своими. В моей жизни это было так до моего замужества и отъезда за границу. Мои сестры, жившие в Москве, впоследствии стояли близко к училищу. Все свободное время от работы в школах и от семейных обязанностей мамочка посвящала музыке. Когда бывала у нас Елена Осиповна Риба, они с мамочкой играли в четыре руки всех классиков, особенно много, квартеты Бетховена, Шуберта. Играли часто в Кунцеве в дождливые вечера, так как Рибочки жили на даче близ Кунцева в Филях. Зимой иногда собиралась целая компания. Тетя Зина, две Рибочки, Сергей Иванович Четверяков, его сестра Мария Ивановна Протопопова, Екатерина Алексеевна Мамонтова, жена Ивана Николаевича, и Анна Дмитриевна Ложечникова. И играли в восемь рук, меняя исполнителей. Одни играли, другие слушали. Но в эти дни гостей не приглашали. С 7 лет я начала брать уроки у Иосифа Вячеславовича Рибы. Позже годом и Саша перешла к нему. Говорил он невероятно плохим русским языком, так плохо могут говорить только чехи. Когда он был доволен моим исполнением Моцарта, он говорил: «Потому что у Верачки тоже чистит душу, как у Моцарта». Но когда ему что-нибудь не нравилось, он кричал: «Ой, китайщина, гроша не стоит!» Риба был помощником Гензельта, который занимал место инспектора в институтах для благородных девиц в Петербурге и Москве. Приезжая в Москву, Гензельт бывал изредка у нас, прослушивал нас, когда мы стали постарше, и играл мамочки. Не раз играл второе фортепиано своих транскрипций этюдов Крамера для двух фортепиано, когда я играла этюды в оригинальном виде по его выбору. Он бывал очень любезен, и было большим баловством для меня, когда он посвятил мне, девочке, свое концертное переложение двух этюдов того же Крамера. По вечерам, когда папочка не ехал на заседание или в театр, он оставался после обеда сидеть в столовой, читал и курил свою любимую единственную сигару за день. Мамочка почти всегда в те вечера шла в залу и играла без конца, всегда в темноте. Мы часто забирались под рояль, сидели, притаившись часами. Когда мамочка вспоминала итальянские народные песни, особенно грустные, сорренские, мы начинали всхлипывать и себя выдавали. Когда мы выросли, то папочка, когда мамочки не было дома вечером, просил играть меня, и играла я ему тоже часами и в толмачах, и особенно часто на даче в ненастные или осенние вечера. Саша разбирала Руслана, Онегина, наши любимые оперы. На дачу бралось много нот из мамочкиной библиотеки. Проигрывалось много всего и старого, и нового для знакомства с литературой. Иногда папочка спрашивал: «А когда будешь играть свое?» Я любила подолгу импровизировать, любила и сочинять.